Глава пятая. Кружась в танце разноцветной листвы, веселый сентябрь незаметно встретился с октябрем. Тот пролился слезами дождя на цветающие в садах и на городских клумбах хризантемы и с первым снегом передал эстафету ноябрю. Прошло полгода со дня первой встречи Анны и Андрея, и Яковенко решительно заявил своей девушке, которую про себя уже считал невестой, хоть и не сделал ей пока предложение. «Аня, я хочу познакомить тебя со своей сестрой Валентиной». «Не рано ли?» — отчего-то забеспокоилась Анна. «Почему же это рано?» — удивился Андрей. «Скорее поздно, ведь со своей мамой ты познакомила меня 5 месяцев назад». «Не я познакомила», — засмеялась в ответ Анна. «А ты сам напросился к нам в гости». «Неважно, при каких обстоятельствах состоялось наше знакомство с Ириной Михайловной, главное, что оно состоялось». «Ладно, не буду спорить», — улыбнулась Анна. «Вот и умница», — обрадовался Андрей. «С Валей же тебе нужно познакомиться поскорее». «К чему такая спешка?» «У Валентины в конце месяца юбилей, и я не хочу приводить на праздник сестры незнакомку». «Какую еще незнакомку?» — сделала вид, что удивилась Анна. «А кто же ты будешь в ее глазах, если я не познакомлю вас заранее?» «Пожалуй, ты прав», — была вынуждена согласиться Аня. Валентина со своей стороны догадывалась, что брат с кем-то встречается, но думала, что это несерьезно, раз он не торопится знакомить ее со своей девушкой. И вот с утра пораньше, в субботу, Андрей позвонил на мобильник сестре и заявил. «Валюша, мне нужно с тобой поговорить». «Говори», — велела она. «Нет, будь добра, приезжай». «Ладно», — ответила она. «Придется нам с Родионом поменять свои планы. Я тебя надолго не задержу», — пообещал Андрей и пошутил. «Вернешься к своему милому так быстро, что он не успеет соскучиться». «Ладно, договорились. Накормлю Родиона завтраком и приеду». «Отлично», — ответил Андрей. Сестра приехала в 11:00 утра. Андрей все это время терпеливо ждал Валентину. Нельзя было сказать, что он нервничал, но все-таки немного волновался. Не о том, как он расскажет сестре об Анне, а о том, как две самые близкие ему женщины воспримут друг друга и как сложатся их отношения в дальнейшем. Впрочем, в том, что Анна примет его сестру такой, какая она есть, он не сомневался, а вот со стороны Валентины могут начать проскальзывать нотки ревности. Сестра уже несколько месяцев вполне счастливо жила со своим любимым мужчиной, но так и не избавилась до конца от навязанной самой себе роли заботливой мамочки, опекающей брата как сына. Андрей очень надеялся, что после появления у сестры собственного ребенка она перенесет все свои материнские инстинкты на рожденного младенца. «О чем ты хотел поговорить со мной?» — начала сестра чуть ли не с порога. «Может, помоешь руки и выпьем чаю?» — проговорил он, помогая сестре снять куртку и чмокая ее в щеку. «Пока ехала сюда, извелась», — призналась она. «Да что с тобой, Валь?» — рассмеялся Андрей. «Просто ты никогда не говорил мне, что хочешь со мной поговорить». «Извини», — улыбнулся он. «Это было упущением с моей стороны». Когда они оказались за столом, накрытым для чая, Валентина снова поторопила брата. «Ну говори же уже, не тяни». «Валь, я просто хочу познакомить тебя со своей девушкой». «У тебя появилась девушка», — произнесла Валентина с ноткой легкого удивления в голосе. Андрей не понял, обрадовала Валентину его сообщение или огорчила, поэтому ограничился коротким «да». «Давно пора», — сказала сестра. «Правда?» — обрадовался Андрей. У него отлегло от сердца. «И когда ты хочешь нас познакомить?» — спросила сестра. «Да хоть завтра», — вырвалось у Андрея. «Завтра так завтра, а где?» «Здесь». «Надеюсь, ты не будешь возражать, если я приду с Родионом?» «Конечно, нет», — ответил Андрей. «Значит, договорились завтра примерно в это же время?» «Да, мы подъедем к 11:00. А сейчас, если ты не возражаешь, я допью свой чай и поеду домой». «Не возражаю». Про себя Андрей с удовлетворением отметил, что сестра назвала своим домом квартиру Родиона. Хотя он был не против того, чтобы сестра жила со своим любимым мужчиной в родительской квартире. Он-то планировал после свадьбы поселиться с Анной в новой квартире, которую уже наметил купить. Но то, что Валентина считала домом жилище Родиона, было лучше с психологической точки зрения. То есть с Сестра уже выбрала место для своего семейного гнезда, и это место предоставил ей любимый мужчина. В общем, все складывалось традиционно и, значит, правильно. После ухода сестры Андрей позвонил Анне и попросил ее быть готовой завтра к 10 часам. «А что будет завтра в 10?» — спросила девушка. «Завтра в 10 я приеду за тобой, и мы поедем ко мне. В 11 приедет моя сестра Валя со своим мужчиной, и я вас познакомлю». Она не стала капризничать и спокойно ответила. «Хорошо, а на сегодня, значит, я свободна?» В ее голосе прозвучало веселое лукавство. Андрей уловил его и ответил ласково. «Как-то так». Он не назначил Анне на сегодня свидание, так как у него оставались дела в ферме, которые нужно было по-быстрому завершить. Плюс к этому ему требовалось время для того, чтобы морально приготовиться к завтрашнему дню, а заодно и холодильник заполнить продуктами. Со всем этим он управился до 8 вечера, после чего послал Анне смс-ку с напоминанием о том, что любит ее. Получил ответную «Я тебе тоже, милый». Устроился в кресле, надел наушники и стал слушать музыку Шуберта. Прежде чем погрузиться в стихию музыки, он успел подумать. «Какое же это все-таки счастье жить на свете? Кажется, Маркес сказал, что жизнь — это лучшее изобретение». Андрей закрыл глаза, и внешний мир на какое-то время перестал для него существовать. Вынырнул он из своего погружения около 11 часов вечера, выпил чашку травяного чая и отправился в постель. Знакомство Валентины с Анной прошло как нельзя лучше. Короче говоря, превзошло все ожидания Андрея. Создавалось такое впечатление, что женщины приглянулись друг другу с первой же минуты знакомства. Сестра, улучив минуту, одобрительно подмигнула брату, а Анна очаровательно зарумянилась. Родион вел себя безукоризненно, он был внимателен и обходителен с обеими женщинами. Задержав на нем свой взгляд, Андрей подумал, что пора бы уже Гурьянову сделать предложение его сестре. Ему казалось, что для Валентины будет не совсем удобно, если младший брат женится раньше, чем она выйдет замуж. Он вздохнул про себя и подумал. Может быть, стоит поговорить с Родионом по-мужски? Сам он не собирался надолго откладывать свою свадьбу с Анной. Про себя он уже решил, что сделает ей предложение в середине февраля, а летом они поженятся. Можно было бы сыграть свадьбу и весной, например, в апреле. Но на апрель запланирована операция Ирины Михайловны Суздальцевой, матери Анны. Андрей сам подыскал хорошую отечественную клинику, пообщался в сетях с пациентами этой клиники, а позднее даже сумел встретиться с некоторыми из них лично. Операция была платной, именно поэтому Суздальцевы не решались на нее, но Андрей все расходы взял на себя. Он сумел убедить Аню и, главное, ее маму, что человек, он им не чужой, и у них с Анной одно будущее. Суздальцевы не сразу приняли его предложение, но, взвесив все «за» и «против», согласились. Правда, Ирина Михайловна попросила записать ее на операцию на апрель, хотя можно было сделать ее и этой осенью. Андрей догадывался, что Суздальцева-старшая ждала того момента, когда Андрей сделает предложение ее дочери и будет назначена дата свадьбы. Разговор с будущим зятем Андрей тоже решил отложить. Сначала нужно было достойно отпраздновать 40-летие Валентины, а там уже взять Родиона за жабры и поторопить со свадьбой. Негоже тянуть столько времени. Несмотря на то, что Валентина не жаловалась брату, Андрей чувствовал, что сестра в последнее время начала нервничать больше обычного. Оно и понятно. Единственный кандидат в мужья слишком уж затягивает с предложением руки и сердца. В 6 часу Анна засобиралась домой, и Андрей сообщил сестре, что поедет проводить свою девушку. «Ладно», — ответила Валентина. «А мы с Родионом дождемся тебя заодно и приберемся здесь». «Отлично», — улыбнулся Андрей. И на самом деле, когда он вернулся домой, все уже было прибрано. «Ну что же, дети мои», — подмигнул он сестре. «Теперь, когда мы остались в узком семейном кругу, давайте серьезно поговорим о твоем, Валюша, юбилее». «Да чего о нем говорить?» — отмахнулась сестра. «Я вообще против того, чтобы отмечать 40 лет. Народные приметы делать этого не советуют». «Валь, что за глупости ты говоришь?» — возмутился Андрей. «Какие еще народные приметы?» «Самые обыкновенные», — отозвалась сестра. «Например, говорят, что если женщина отпразднует 40-летие, то она овдовеет и быстро состарится». Валентина испуганно покосилась на Родиона. «Тебе сначала надо замуж выйти», — отрезал брат. «А потом уже забивать этой чушью голову». «Но, насколько я понимаю, замужество твое состоится уже после юбилея?» И Андрей тоже посмотрел на Родиона. Взгляд его при этом был весьма выразительным. Родион встряхнул головой, как полковая лошадь при звуке трубы, но заговорил не о свадьбе, а об опасениях Валентины. «Валечка», — сказал он, — «я думаю, что Андрей прав, и ничего не мешает тебе весело справить свое сорокалетие. Зная о твоих суевериях, я специально сходил в церковь и проконсультировался с батюшкой». «И что же сказал священник?» — спросили одновременно встрепенувшиеся брат и сестра. «А то и сказал», — ответил Родион, — «что никаких православных законов, запрещающих праздновать сорокалетие, не существует, разве что за исключением того, что, согласно Ветхому Завету, у человека может быть только один настоящий юбилей, и это 50 лет». «Вот видишь!» — воскликнула Валентина. «Не думаю, что стоит придавать значение этой оговорке. Если к ней прислушиваться, то не стоит отмечать 60, 70, 80 и все прочие юбилеи», — сказал Родион. «Ты абсолютно прав», — поддержал его Андрей. «Эдак и 100 лет праздновать нельзя», — пошутил он, придав лицу самое, что ни на есть, серьезное выражение. «Да, но всемирный потоп продолжался 40 дней», — сказала растерянно Валентина. «И Моисей водил евреев по пустыне 40 лет». Оба мужчины громко захохотали. «Чего вы гогочите, как гуси?» — рассердилась Валентина, а потом махнула рукой. «Ладно, ваша взяла. Где будем праздновать? Только не дома», — добавила она испуганно. «Конечно, нет», — закивали и брат, и жених. «Предлагаю Нептун», — сказал Андрей. «Что ты? Это слишком дорого», — запротестовала Валентина. «Расходы я беру на себя?» — ответил брат. «Нет-нет!» — замахала руками сестра. «Давайте остановимся на Серже», — предложил Родион. «Это не менее престижно, чем юбилей в Нептуне, и дешевле». «Я бы вообще выбрала какое-нибудь скромное кафе», — вздохнула Валентина. «Не говори глупостей», — отмел ее робкое возражение Андрей. «У тебя... 2 более чем платежеспособных мужчины». «Вот именно», — поддержал его Родион. И Валентина была вынуждена согласиться. Потом втроем они принялись составлять список гостей. Здесь обошлось без особых споров. Было также решено, что приглашение гостям разошлет сама Валентина. Но само обсуждение юбилея затянулось до позднего вечера. Когда дверь за сестрой и ее возлюбленным закрылась, Андрей машинально глянул на часы и увидел, что стрелка пересекла число 11. Искренне удивился. Вот это да. Немного подумав, он решил, что звонить Анне уже поздно, но все-таки послал ей смс-ку. «Анечка, спокойной ночи. Но ты и так, наверное, уже спишь. Мы засиделись за обсуждением Валиного юбилея. Люблю тебя, твой Андрей». Анна не спала. Получив послание Андрея, она прочла его, улыбнулась и только тогда отложила книгу и легла в постель. Всю ночь ей снился странный сон. В нем снежные звезды кружились вперемешку с цветами и звучала нежная, немного грустная музыка. Уже перед самым рассветом Анна догадалась, что это Шопен. Окончательно проснувшись, она долго сидела на кровати с широко раскрытыми глазами и никак не могла понять, что же сулит ей этот сон. Любовь у нее уже есть? Она не сомневалась в том, что Андрей ее любит, и она, Анна, ни на кого его не променяет. «Наверное, танец снежных звезд с цветами сулит ей скорую свадьбу», — решила Анна. И на этом сердце ее успокоилось. Андрею же, если что-то и снилось в эту ночь, то, проснувшись, он не помнил своих снов. Он просто был счастлив от того, что любил сам и был любим. «Угораздило же меня родиться в ноябре», — думала Валентина, оставшись наедине с собой. Но если честно, то ее в этот раз нервировал не ноябрь сам по себе, а то, что в этом ноябре ей исполнялось 40 лет. Почему-то известная фраза о том, что после 40 жизнь только начинается, совсем не успокаивала ее. Да, у нее есть Родион. Любит ли он ее? Она очень надеялась, что любит. Любила ли она его? Ей казалось, что да. Точно она знала то, что очень боится его потерять. Она почти была уверена в том, что не выдержит, если он вдруг исчезнет из ее жизни. Всю свою молодость она отдала брату, до 40 лет ей так и не удалось устроить свою личную жизнь. Она долго не могла принять того, что Андрей давно вырос, стал состоявшимся мужчиной. Ей хотелось думать, что своего благополучия он достиг благодаря ее постоянной заботе о нем. Однако ж она понимала, что это не совсем так. У Андрея был талант, и он умел ладить с людьми. А Валентину долгое время устраивало, что брат не женится. Сам он шутил, что женат на своем бизнесе. Но природу не обманешь. Настало время, и он встретил девушку, на которой, скорее всего, скоро женится. Она была рада за брата. И Ане ей понравилось. Все, чего ей теперь хотелось, так это, чтобы сначала состоялось их с Родионом бракосочетание, а потом уж пусть Андрей женится на своей Ане. Она надеялась, что все именно так и случится. Пока же ее по-прежнему пугало предстоящее празднование ее 40-летия. В глубине души она жалела, что уступила Родиону и Андрею, и даже сердилась на них, ведь это не их день рождения, а они не имели права на нее давить. Но теперь было поздно что-то менять. Подготовка к торжеству приближалась к завершению. Одно грело ее сердце. Родион настоял на том, чтобы купить ей дорогой наряд, так похожий на свадебный. У Валентины сердце замирало, когда она глядела на это платье. Ткань была нежной и трепетной, как яблоневый цвет. «Родя», — прошептала она, — «это не совсем то, что можно надеть на 40-летие». «Ты думаешь?» — переспросил ее он. Она молча кивнула. «А ведь точно!» — он хлопнул себя по лбу. «Мы купим тебе другое платье». «А это?» — испуганно спросила она. «Ведь ты уже оплатил его». «А это ты наденешь совсем на другое торжество», — проговорил он и заговорщицки подмигнул ей. «Правда?» — вырвалась из ее груди. «Правда», — ответил он и ласково провел рукой по ее растрепавшимся волосам. Валентина улыбнулась и закусила нижнюю губу. Сердце радостно колотилось в ее груди. Это, конечно, еще не было официальным предложением руки и сердца, но Родион явно дал ей понять, что они поженятся, и он купил ей свадебное платье. «Ну, идем», — сказал он. «Куда?» — выплыла она из своих ощущений. «Покупать платье на 40-летие», — рассмеялся он. И они купили в этом же магазине еще одно красивое платье цвета кофе с молоком, которое шло к ее глазам и оттеняло цвет густых волос. Но, несмотря на все это, ночью накануне юбилея ей так и не удалось сомкнуть глаз. Только волновалась она абсолютно зря. Праздник удался на славу. Андрей преподнес сестре в подарок ключи от новой машины. Родион подарил шубу из светлой норки. Именно такое она и грезила несколько лет. Все-таки не зря говорят, что мечты сбываются, подумала про себя радостно Валентина. А на Новый год под бой курантов Родион сделал Валентине предложение и преподнес кольцо, очаровавшее ее с первого взгляда. Она сразу же сказала: «Я согласна, Роди». Пожениться они решили 31 марта. Новый год Валентина встречала с Родионом вдвоем. Андрей хотел бы встретить его наедине с Анной. Но девушка ни за что не соглашалась оставить мать в одиночестве. Так что Андрею пришлось согласиться отмечать его в компании обеих Суздальцевых. Однако Ирина Михайловна оказалась мудрой женщиной. И, несмотря на протесты дочери, еще в середине дня, 31 декабря, уехала к своей подруге. Вернулась она ближе к вечеру 1 января. Валентина же не утерпела и позвонила брату утром 1-го. Сначала она, как ни в чем не бывало, поздравила брата и его девушку с Новым годом. А потом счастливо рассмеялась и призналась. «Братик, а у меня двойной праздник». «Да ну», — сделал вид, что удивился Андрей. «Да-да, Родион сделал мне предложение руки и сердца». «Валечка», — воскликнул искренне обрадованный Андрей. «Я поздравляю тебя и Родиона. Вы уже решили, когда поженитесь?» «В марте». Она хотела еще что-то сказать, но неожиданно заторопилась. «Пока, Андрюша. Я в ванной заперлась. Но, кажется, Роди ко мне рвется». «Счастливо тебе, сестренка», — сказал Андрей. Но из мобильника уже доносились короткие гудки.